и что-то, видное в этих полудетских глазах, заставило ее поверить. Она дала девочке роль, велела ее обдумать, выучить и прочесть ей. Через несколько дней чтение состоялось. После первого же монолога Медведева, взволнованная со слезами на глазах, воскликнула: «Вы будете играть Эмилию!» Художественное чутье Медведевой правильно оценило Машеньку, и день ее бенефиса был первым днем появления на сцене той, кто долгие годы был потом украшением и гордостью малого театра. Безвестная ученица штурмом взяла Москву. Я еще застала очевидцев этого спектакля. Он состоялся 30 января 1870 года. Подробности его известны из истории театра. Все мнения сводились к одному — что-то небывалое по силе и таланту. И при этом ей было только 16 лет. Впечатление, произведенное ею на зрителей, было огромно. «Как же вы отпраздновали свой дебют?» — спросила я как-то Марию Николаевну. Мне хотелось услышать, что были цветы, радостные лица, поздравления, но было только то, что после спектакля она импульсивно бросилась в объятия Самарина, игравшего отца, и почувствовала в ответ холодок. Вероятно, большого артиста смущала его собственная промашка, и он это неприятное чувство перенес на невольную причину его. Зато настоящий отец, взволнованный и растроганный, крепко расцеловал ее, а потом ее увезли в старом Редване в школу, где подруги не спали, собрались все у комода и долго расспрашивали, рассказывали, делились впечатлениями. Только и всего. В этот вечер она записала в своем дневнике: «День этот вписан в историю моей жизни такими же крупными буквами, как вот эти цифры, которые я сейчас написала. Я счастлива. Нет, я счастливейший человек в мире». Мечта ее сбылась, надежда осуществилась. Она стала актрисой. В школе оставалось пробыть еще 2 года. Эти годы принесли мало нового. Она окончила ее в мае 1871 года и была принята в труппу малого театра. Несколько раз сыграла еще, будучи в школе, Эмилию Галотти с тем же успехом. Газеты писали об ожиданиях, которые юный талант вызывал в публике. Но больше крупных ролей ей не давали, если не считать, опять-таки, в бенефис отца, Марфы в «Царской невесте» Мэя, где она играла помешанную. Роль невероятной трудности для совершенно неопытной артистки. Но и тут правдивость и сила ее игры подкупили весь театр. И опять ничего. Театральное начальство, во главе которого стояли люди, абсолютно не способные поставить интересы искусства выше своих личных симпатий или выгод, точно испугались той силы, которую так неожиданно увидела перед собой в лице этой гениальной девочки. Перед ней неопытный, не умевший еще владеть ни своим великолепным голосом, ни своими жестами, вдруг побледнели остальные актрисы. И это не могло не устрашить их. Так или иначе, но Ермолову начали занимать только в незначительных, второстепенных ролях, шаблонных инженю, бледных теней вроде Бьянки в «Укрощении строптивой», где ей приходилось только подыгрывать Федотовой и тому подобное. Мария Николаевна страдала невыносимо. Она была тогда еще почти ребенком, она еще не выработала в себе силы воли, не понимала еще вполне, что она такое. Она начала терять веру в себя, ту счастливую уверенность, которая поддерживала ее с детства. Сохранилось несколько страниц из ее дневника, где она безыскусственно по-детски говорит о своих переживаниях. Страницы эти относятся к 1871 году, когда ей было 18 лет. Они находились в бумагах покойной Анны Николаевны. К сожалению, это только несколько листков без начала и без конца, но для портрета Марии Николаевны в 18 лет они драгоценны. Приведу их. Бегали с мамашей крестной. Крестная Агафья Ильинична Туманова, сестра матери Марии Николаевны. Ах, как мне хочется играть, как мне хочется жить. Сейчас я прочла у себя слова Вильде. Ей нужно на волю, ей нужны воздух, свобода. Вильде, актер Малого театра, 1832-1896. Да, я верно тогда предчувствовала, что мне не будет никакой свободы. О, я гораздо связаннее, чем в школе. Здесь, то есть в Малом театре, я нахожусь под тяжелым гнетом, а выбиться из-под него нет сил. 29. Вчера не записала день, потому что ночевала у Н.М. Медведевой. Спешу скорее оправдать себя перед собой. Ушла к ней, а утром читала с ней роль Элизы. Роль Элизы из пьесы «Хижина дяди Тома». Первый акт совсем почти переделан. Теперь я очень вижу, как я была слаба в этой роли. Только дай Бог мне сыграть ее хорошенько, эту роль, а то нынешний год точно какой сильный ветер сбил меня с ног. Я только и играю одни маленькие роли. Кажется, исполняется желание наших артистов, я совсем отодвигаюсь на задний план, но Н.М. говорит, терпите и ни на что не обращайте внимания. Я так и делаю. Просить и вымаливать ролей я себе никогда не позволю. Господи, как бы это напомнить Самарину, что он обещал дать коварство и любовь в свой бенефис? Забыл он или нет? Лишь в апреле 1874 года Ермолова выступила в роли Луизы в «Коварстве и любви» Шиллера. Если и не забыл, так, конечно, не даст. Удивительно, как меняются люди на сцене и дома, и не узнаешь совсем. Например, нынешним летом я была у Шумского, он говорил со мной, смеялся, а тут, то есть на сцене, опять генерал. Сергей Васильевич Шумский, 1821-1872, известный актер Малого театра, где он выступал с 1841 года. Потом Самарин. Дома черт знает чего не наобещает, а на сцене как зло смотрит. Впрочем, теперь еще ничего, не то, что было прежде. Например, он мне сказал летом, «Самарины вам никогда не сделают зла». Вильде, как его не ругают, как он, может быть, в самом деле нечестно поступает, но я всегда с отрадой вспоминаю о нем, и он дорог мне. Не потому, что я как-то влюблена была в него, а потому, что он первый заговорил со мной, как говорят люди. Он первый пришел ободрить меня, когда я в первый раз играла Эмилию Галотти. Этого я никогда не забуду. Да и вообще он до сих пор не изменился. Как нынче, например, он был со мной очень любезен, подал мне стул, смеялся, и я сама говорю с ним без стеснения, без робости. Нынче шло укрощение. Надоело оно мне порядочно, потому что дела нет, пройти раз по сцене и жди в уборной. Вчера мы были с Н.М. в Большом театре. Бенефис Додонова шел громобой. Луиза Вант пела сцену из «Фаворитки» очень хорошо. Только раз я была на Вильде за что-то сердито. Нет, я сердиться не имею права. А мне было неприятно, что он сказал, что мне дадут 400 рублей жалования. Значит, он думает, что я не стою больше. Это еще было перед выпуском. Спать еще не хочется, папаша страшно кашляет. Как бы я желала, чтобы Н.М. прочла мой дневник, что бы она сказала? Я хотела сказать, и не решилась. Боже мой, неужели у меня никогда не будет характера побольше этого? Лучше бы мне право умереть, только бы сыграть коварство и любовь. Дай Бог, чтобы поскорей пятница. Играть мне так хочется, и вдруг отменят. 31. Нынче записывать ей-богу нечего. Ходили в баню, мыли полы у нас. Вот все, что было замечательного.